Однажды часа в три я зашел в книжный магазин Смердина, который помещался тогда на Невском проспекте в бельэтаже дома лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека. Один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой испаньолкой, одетый фронтовски. Другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми, белокурыми, зис, волосами, с несколько арабским профилем, толстыми, выдававшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского. Я преодолел робость, подошел к прилавку, у которого Пушкин остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушной. Он спросил у Смердина, не помню, какую-то книгу, и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко и не глядя на Пушкина, а потом, с улыбкою обратившись к Смердину, начал с некоторой торжественностью: «К Смердину как не придешь?» и остановился. Смердин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкой и покачал головою. Я думал, глядя на господина с рыжей испаньолкой, как счастлив этот господин, обращающийся с великим человеком так небрежно и просто, тогда как у меня от одного взгляда на Пушкина замирает дыхание. Кто же такой этот счастливец, так близкий к Пушкину? С этим вопросом обратился я к Смердину, когда Пушкин вышел из лавки. «Это Соболевский», — отвечал Смердин, — «прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича. Он пишет на всех удивительнейшие эпиграммы в стихах-с». После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смердина, был первый стих известного экспромта Пушкина: «К Смердину как не зайдешь, ничего не купишь, иль Сенковского найдешь, иль в Булгарина наступишь». Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным. Да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбеккером. Родные Дирина получали через третье отделение письма от ссыльного Кюхельбеккера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом сочинения Сильвио Пеллико об обязанностях человека и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу. Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношение, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий. Через несколько лет после смерти Дирина я как-то завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с Плетневым. А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему? Почему же? Ведь он был со всеми таков. Нет, — отвечал Плетнев. С ним он был особенно внимателен, и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающем Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивили меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее. «С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит», — отвечал, улыбаясь, Пушкин. «С какими людьми?» — спросил я с удивлением. «Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбеккера, понимаешь? Он служит в третьем отделении, Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение. Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина. Он пришел бы от этого в отчаяние. Но Пушкин после этого обнаружил к нему действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико. Панаев. Литературные воспоминания. Года протекали. Время ли отозвалось пресыщением порывов сильной страсти? Или частые беременности вызвали некоторое охлаждение в чувствах Александра Сергеевича? Но чутким сердцем жена следила, как с каждым днем ее значение стушевывалось в его кипучей жизни. Его тянуло в водоворот сильных ощущений. Пушкин только с зарей возвращался домой, проводя ночи то за картами, то в веселых кутежах в обществе женщин известной категории. Сам ревнивый до безумия. Он даже мысленно не останавливался на сердечной тоске, испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто, смеясь, посвящал ее в свои любовные похождения. Арапова. Письма Пушкина к жене, ее переписка с родными. Все факты, известные нам сегодня, показывают, что семейная жизнь поэта была очень далека от картины, нарисованной Араповой. Пушкины едут на несколько лет в деревню. Муж, сказывают, в пух проигрался. Князь Петр Андреевич Вяземский Александру Ивановичу Тургеневу. 29 декабря 1835 года. По словам Россет, Пушкин, играя в банк, заложит бывало руки в карманы и запевает солдатскую песню с заменою слова «солдат». «Пушкин!» Бедный человек, ему негде взять, из-за эфтого безделья не домой ему идтить. Бартенев. 1834-1836 годы. В числе гулявшей по Невскому публики почасту можно было приметить и Александра Сергеевича Пушкина. Но он, останавливая и привлекая на себя взоры всех и каждого, не поражал своим костюмом. Напротив, шляпа его далеко не отличалась новизною, а длинная бекеш его тоже старенькая. Я не погрешу перед потомством, если скажу, что на его бекеши сзади, на талии, не доставало одной пуговки. Отсутствие этой пуговки меня каждый раз смущало, когда я встречал Александра Сергеевича и видел это. Ясно, что около него не было ухода. Прогуливался он то с графом Нессельроде, бывшим министром иностранных дел, то с Воронцовым Дашковым, которого по улыбающейся фигуре, белому жилету и галстуху, называли вечным именинником. Тут же почасту гулял и отец Пушкина Сергей Львович. Красноватое его лицо и, кажись, рябоватое было далеко не привлекательно, но зато замечательно, что я никогда не встречал его вместе с сыном. Колмаков. Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти. Чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха. Ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху. В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом не весело на душе. Неожиданное, небывалое, фантастически уродливое, не в его натуре, а в рассказе, всего скорее возбуждало в нем этот смех. И когда кто-либо другой не удовлетворял его потребности в этом отношении, так он сам, при удивительной, можно сказать, ненарушимой стройности своей умственной организации, принимался слагать в уме странные стихи, умышленную, но гениальную бессмыслицу. Сколько мне известно, он подобных стихов никогда не доверял бумаге. Но чтобы самому их не сочинять, он всегда желал иметь около себя человека милого, умного, с решительной наклонностью к фантастическому. Скажешь ему, пожалуйста, соври что-нибудь, и он тотчас соврет, чего никак не придумаешь, не вообразишь. Барон Розен. Брюлов говорил про Пушкина. Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны. Россет. Когда Пушкин хохотал, звук его голоса производил столь же чарующее действие, как и его стихи. Хомяков, по записи Бартенева. Лев Сергеевич Пушкин засмеялся вдруг своим быстрым, гортанным смехом, чрезвычайно сходным, как говорил он сам, со смехом его брата, Маркевич. Пушкин был небольшого роста, сухощав, с курчавыми, весьма темно-русыми, почти черными волосами, с глазами темно-голубыми. В облике лица сохранились еще черты африканского происхождения, но в легком уже напоминании. Даже во множестве нельзя было не заметить Пушкина по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. Таким, по крайней мере, казался мне Пушкин в последние годы своей жизни. К этому можно еще сказать, что также нельзя было не заметить невнимание Пушкина к своему платью и его покрою на больших балах. В обществе, сколько мне случалось его видеть, я всегда находил его весьма молчаливым, избегающим всякого высказывания. Неоднократно я слышал, как Пушкин со свойственной ему откровенностью говорил, что не читал многих из называемых ему даже весьма известных сочинений по части древних и новых философий, политики и истории. Зато при большой памяти познание Пушкина, собственно, в произведениях словесности европейской и отечественной были обширны. Я помню, как однажды Пушкин говорил мне, что он терпеть не может, когда просит у него не на водку, а на чай. Причем не мог скрыть своего легкого неудовольствия, когда я сказал, что распространяющийся в наших сословиях народа обычай пить чай благодетелен для нравственности, и что этому нельзя не радоваться. Но пить чай, — возразил Пушкин с живостью, — не русский обычай. Тарасенко Отрешков. Воспоминания. Александр Сергеевич Пушкин, среднего роста, худощавый, имел в младенчестве белокурые курчавые волосы, сделавшиеся потом темно-русыми, глаза светло-голубые, улыбку насмешливую и вместе приятную. Носил на умном лице отпечаток африканского своего происхождения, которому соответствовали живость и пылкость характера, раздражительного, но доброго, услужливого, чувствительного. Он в особенности отличался большими своими бакенбардами и длинными ногтями, которыми щеголял. Любезность, острый ум, необыкновенная память и заманчивый веселый рассказ делали его украшением, душою общества. Бантыш-Каменский. Нрав у Пушкина был страстный, порывистый, вспыльчивый. Он любил игру и искал сильных ощущений, особенно в молодости, ибо годы начали смягчать в нем пыл страстей. Он был рассеян, беседа его полна очарования для слушателей. Нелегко было заставить Пушкина говорить, но раз вступив в беседу, он выражался необычайно изящно и ясно, нередко прибегая к французской речи, когда хотел придать фразе более убедительности. Ум у него был злой и насмешливый. Тем не менее, все знавшие его считают его образцовым другом. Заметка о Пушкине, приложенная к депешам вюртембергского посла, князя Гогенлоя Кирхберга, о смерти Пушкина. Пушкин был малого роста в отца. Вообще в движениях, в приемах его было много отцовского, но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на нем, другого сходства с нею он не имел, князь Петр Андреевич Вяземский. Пушкин был невысокого роста и наружности непривлекательный. Курчавые волосы, впрочем, более каштанового цвета, чем совершенно черного, широкие носы и живые мышиные глаза напоминали о его арабском происхождении. Движения его были быстры и страстны. Говорил он живо и отрывисто, был остроумен, блестящ, без особенной глубины. Склад ума его был более французский, чем немецкий. Из страстей Пушкина первая его чувственная и ревнивая любовь. Самый брак не спас его от страсти к чувственным наслаждениям и от ревности, хотя в первой он не имел никакого извинения, а для последней — основания. Другой его страстью была игра, впрочем, это больше в ранние годы его жизни. Тысячи острот его, а еще больше глупых сплетней о нем ходит в народе, ибо все, что только касалось Пушкина, быстро разносилось от одного к другому. Кёниг, со слов Мельгунова. Отличительную чертою Пушкина была память сердца. Он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу, особенно тем, которые любили в нем его личность, а не его знаменитость. Он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не вперекор первым порывам горячности, проведенные рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно с светскими мнениями о том, что есть честь, и о том, что называется честью. Соболевский. Портрет Мазера относится к последним годам жизни Пушкина. Интересна подробность на этом портрете, которая не встречается в других портретах Пушкина. На нем совершенно ясно видно, что Пушкин, независимо от бак, с которыми он представлен на других портретах, носил еще соединяющую баки ниже подбородка, выше Адамова яблока, узкую полоску волос, в том роде, как носил бороду Мицкевич. Сигизмунд Либрович. Пушкин в портретах. Пушкин тщательно берег свои рукописи, не только неизданные, но и черновые, в которых были места нецензурные, либо искаженные цензурою, либо первоначальные наброски. Бартенев. Ошибка, будто Александр Пушкин после учился по-польски. Он не учился этому языку, а мог понимать столько, сколько все русские понимают другие славянские наречия. Справедливее было бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по-испански. Сергей Львович Пушкин, отец поэта. Записки. Однажды у Плетнева зашла речь о кукольнике. Пушкин, по обыкновению грызя ногти или яблоко, не помню, сказал: «А что, ведь у кукольника есть хорошие стихи, говорят, что у него есть и мысли». Это было сказано тоном двойного аристократа, аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным. Никитенко, дневник. 17 января 1836 года. Пушкин написал род Пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинение общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Пасквиль Пушкина назывался «Выздоровление Лукулла», он напечатан в «Московском наблюдателе». Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней как нельзя лучше Уварова. Никитенко. 20 января 1836 года. Весь город занят выздоровлением Лукулла. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением немного выиграл в общественном мнении, которым при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор. Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал вроде «Эдинбургского трехмесячного обозрения», он будет называться «Современником». Цензором нового журнала

Не получив от вашей супруги никакого ответа и видя, что она вместе с княгиней Вяземской смеется надо мной, если я предлагал вашей супруге другие нескромные, может быть, вопросы, то это было, может быть, по причинам личным, в которых я не считаю себя обязанным отдавать отчет. Сравните записку графа Сологуба, бывшую в распоряжении Анненкова. Бывший с Натальей Николаевной Пушкиной у Карамзиных, имел я причину быть недовольным разными ее колкостями, почему я и спросил у нее, давно ли вы замужем. Тут была Вяземская, впоследствии вышедшая за Валуева, и сестра ее, которые из этого вопроса сделали ужасную дерзость. В ту пору через Тверь проехал Валуев и говорил мне, что около Пушкиной сильно увивается Дантес. Мы смеялись тому, что когда Пушкин будет стреляться со мной, жена будет кокетничать со своей стороны. От Пушкина привез мне ответ Хлюстин, граф Сологуб. Пушкин написал мне по-французски письмо следующего содержания. «Милостивый государь, вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей, и имя вами носимое и общество вами посещаемое вынуждает меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не мог приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца и прочее. Делать было нечего. Я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться, и прождал так напрасно 3 месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу. Граф Сологуб из воспоминаний. 28 января 1836 года. В подлиннике очевидная описка или опечатка 1837 года. Из рассказа Драшусовой будет видно, что в то время Пушкин собирался издавать свой «Современник», что было в начале 1836 года. 28 января 1837 года Пушкин уже умирал от раны, полученной на дуэли. Пушкин за обедом сидел против меня. Он был нехорош с собою, смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более выразительной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов. Много толковали о мнимом открытии обитаемости Луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету всякую отважную выдумку. Так как я не спускала глаз с Пушкина, то ни одно движение его не ускользнуло от моей наблюдательности. Я заметила, между прочим, что он мало ел за обедом, беспрестанно щипал и клал в рот виноград, который в вазе стоял перед ним. Пушкин сказал, что в кукольнике жар не поэзии, а лихорадки. Драшусова. Записки неизвестны. «Я очень недовольна, что ты писал Александру. Это привело только к тому, что разволновала его желчь. Я никогда не видела его в таком отвратительном расположении духа. Он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть, в том числе, может быть, и свою жену, чем опять иметь дело с Болдиным, с управляющим, с ломбардом и так далее, и так далее. Он не прочел твоего письма, распечатав, он возвратил его мне, не бросив на него взгляда. Гнев его, в конце концов, показался мне довольно комичным, до того, что мне хотелось смеяться, у него был вид, как будто он передразнивал отца. Как тебе угодно. Я больше не буду говорить с Александром. Если ты ему будешь писать по его адресу,